1922. 189. 1 января. Людоедство – не любовь. Прочти, удрая. Яви труд, ускоренный перенесенными силами на тебя. Удрая, подумай. Яви понимание. 190. 2 января. Ужасна битва, Урусвати. Множество жизней отдано будет. Наши стрелы летят в Индию, и ваши помыслы усилят броню правого дела. Но не тревожься. Теперь пошлем благо Индии, явим почитание. Мы сберегаем силы и в Индии. Любим тебя и охраняем четверых. 191. 3 января. Урусвати. Ручаюсь, вы четверо имеете особую задачу. Широко украсится Россия трудами вашими. Яви уважение портрету моему, Люмоу. Являю портрет просящему. Удрая, если хочет, может также иметь. Кому из товарищей можно показать портрет? Я укажу. Считаю, хорошо носить при себе. Щит мой пояснит им источник силы Рериха. Не надо подозревать в недобросовестности передачи. 192. 4 января. В ночь с 4 на 5 января Елена Рерих была разбужена током и увидела около своего изголовья сине-серебряные лучи, а затем небольшой столик, на котором лежали руки ММ и держали готовый проспект школы, причем ММ повернул его так, чтобы я могла ясно разобрать, затем раскрыл и, приподняв кисть руки, медленно опустил ее на вторую страницу, как бы в знак утверждения. Перстень на этот раз был на левой руке и на втором пальце. Урусвати, ручаюсь тебе, что рука моя с вами. По поводу истории Акбара. Море хотел соединить все народы в храме Индии. 193. 5 января. Считаю, явления Урусвати достигнут высоких степеней. Урусвати, люби мужа. Он, Урусвати, чистым духом помогает. Поручение ваше, думаю, окончится скоро. Фуяма, явись друзьям в щите явленном. Урусвати откроется центр уха. Нужно принимать валериана. 194. 6 января. Мир тучею слез прерывает нужные токи. Следовательно, и тут преимущество у богатых, ибо бедные и униженные часто льют слезы. Бедные избрали себя. Приложи старания, будешь. Урусвати, не грусти. Исполняя поручение, исполните желание ваше. 195. 7 января. Луч мой счастье школы сплетает. Укажу соответственность щита школы с нашим делом. Поймите препятствия и достижения построения школы. Урусвати, утвердись. 196. 8 января. Мои любимые, явите явление любви к школе. Щит мой явит смысл жизни в Америке. 197. 10 января. Мои любимые, рулевое весло зиму должно проработать, потом будет легче. Фуяма, знай, растет имя твое. Урусвати, чистую работу назначаю тебе. Море утверждает чудную думу твою, пустить явление счастья. Явлю щит над тобою. 198. 11 января. Учите мои слова в тайной доктрине. Урусвати, прочти страницу 436, строку шестую сверху. На английском «без границы и конца». Мои писания поймешь. Явлю имя тебе, Яруя. что означает имя Яруя. Почитаю Бога. Я дам указ через названного Алалмингом. Решись и верь. Урусвати, рука моя над тобою. 199, 13 января. Урусвати, считай поездку в Индию ручательством моим. Я явлю Урусвати новых людей. Я вас часто направляю, но вы откладываете. Чудесная по счастливым обстоятельствам жизнь ожидает вас, Урусвати. Рерих, утешься, счастье идет. Рерих, ручаюсь, работать сможешь. Щит мой над вами. 214 января. Люблю, когда Урусвати, щит мой, туманом объятый, являет утверждением сходства с явлением Блаватской. Параллель больше, нежели кажется. Муромцев может заметить постепенность своего углубления. Советую Муромцевой изменить темы мышления. Наш мир откроет ей успех выше среднечеловеческого юмора. Сущую правду сказала Урусвати, число учеников рука может объять. Зачем считать, что изменяемо? Нужно очень важное сказать. Прошу не порывать тока явлениями вопросов. Считаю море, щит свой поручил вам. В первый раз дан вам опыт проявить устав мой вне закрытого общества. Надо провести людей сознанием особой важности и значения явления школы. Если Блаватская должна была явить тайную доктрину, то вы должны сообщить о нас практическим путем. Это следующая ступень явления нашего братства. Нужно знать смысл задачи, почему воздвигнут крест над школой, почему стены белые, почему на стенах священные картины. Не случай, но желание сохранить помещение для вашего опыта. Не школа, не общение, но объявление желания братства, но явление новой ступени жизни, когда вне тайны люди должны начать привыкать к благодетельным силам. Считайте вашу задачу соответственной важности. Читайте «Тайную доктрину», страницу 353, том 1.